Здесь началось создание национально-революционной армии, НРА. Для подготовки офицерских кадров была создана военная школа. При активной деятельности коммунистов и советских военных специалистов за два с лишним года школа подготовила более 6 тысяч офицеров. Советский народ, выполняя интернациональный долг, оказал большую помощь правительству Сунь Ятсена. По его просьбе в Китай были направлены политические советники во главе со старым большевиком Бородиным. Из СССР в Гуанчжоу, Кантон, поступали нефтепродукты, винтовки, пулеметы, боеприпасы. 12 марта 1925 года Сунь Ятсен умер. Перед смертью в обращении к ЦИК СССР он писал: «Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить надежду, что скоро настанет день, когда СССР будет приветствовать в могучем свободном Китае друга и союзника, и что в великой борьбе за освобождение угнетенных народов мира оба союзника пойдут к победе рука об руку». Начало национальной революции 1925-1927 годов. 30 мая 1925 года в Шанхае состоялась антиимпериалистическая демонстрация рабочих и студентов, которая была расстреляна английской и американской полицией. Расправа вызвала всеобщую политическую забастовку протеста. В ней приняло участие 200 тысяч человек. В знак солидарности с шанхайскими рабочими по всей стране прокатилась волна антиимпериалистических стачек, митингов и демонстраций. Забастовка, например, гонконгских рабочих продолжалась 16 месяцев. Вслед за ними выступило население Гуанчжоу. Демонстранты, требовавшие ухода империалистов из Китая, были расстреляны морскими пехотинцами с английских и французских кораблей. Революционное движение после событий 30 мая переросло во всекитайскую революцию. 1 июля 1925 года революционное правительство в Гуанчжоу объявило себя национальным правительством Китайской республики. Северный поход национально-революционной армии. Июль 26 года, март 27 года. Для национального объединения Китая и избавления его от империалистического гнета необходимо было разгромить прежде всего силы северных милитаристов, главную опору иностранного империализма. В июле 1926 года НРА, насчитывавшая около 100 тысяч бойцов, начала северный поход. В разработке и осуществлении плана этого похода большую роль сыграли советские военные специалисты, и особенно Блюхер, известный в Китае под именем генерала Галина. Части НРА, в авангарде их шел коммунистический полк ТИНА, одерживали крупные победы над милитаристами. По пути следования НРА в нее вливались рабочие и крестьяне. В городах и деревнях возникали новые коммунистические ячейки. Количество членов профсоюзов возросло до 3 миллионов человек, а крестьянских союзов – до 10 миллионов. Железнодорожные рабочие срывали переброску войск милитаристов. Крестьяне, поднимавшиеся на борьбу против помещиков, создавали отряды проводников, носильщиков и санитаров. Благодаря всенародной поддержке НРА добилась больших успехов. К концу 1926 года под контролем национального правительства находилось уже 7 провинций, на территории которых проживало более 150 миллионов человек. Национальное правительство переехало из Гуанчжоу в Ухань. Его власть распространилась на районы среднего течения реки Янцзы. Ухань – один из крупнейших торгово-промышленных и транспортных центров Китая. Состоит из трех городов – Ханькоу,